в Листре. Павла принимают за Бога, а потом побивают камнями. В Иконии Павел со спутниками вновь вошли в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. Они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился. Одни были на стороне иудеев, сопротивлявшихся новому учению, а другие на стороне апостолов. Наконец, язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить их и побить камнями. Апостолы были вынуждены удалиться в лежащие к югу города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре был человек хромой от рождения. Он не владел ногами и никогда не ходил. Он внимательно слушал проповедь Павла. Пристально взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, Павел громко воскликнул: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо!» И хромой тотчас вскочил и стал ходить. Народ, видя чудо, стал кричать: «Боги в образе человеческом сошли к нам!» Они говорили, что Варнава — это Зевс, а Павел — Гермес. Жрец Зевса привел к воротам города волов и принес венки, чтобы вместе с народом совершить жертвоприношение. Видя это, апостолы Варнава и Павел в знак глубокой скорби об ослеплении народа разодрали свои одежды и вскричали: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам люди, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от ложных богов к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши». Этими словами они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. После этого апостолы продолжали, оставаясь в Листре, учить народ. Но вскоре из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи и стали настраивать народ против них, говоря: «Они не говорят ничего истинного, а все лгут». И в краткое время им удалось до того возбудить народ, что Павла побили камнями. Считая его убитым, его вытащили за город. Но когда ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой из Листры в Дервию. Там они проповедовали Евангелие этому городу и приобрели довольно учеников, а потом отправились в обратный путь через Листру, Иконию и Антиохию, утверждая тамошних учеников в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. В каждой общине церкви они рукополагали пресвитеров, возложением рук передавали им благодать Духа Святого для служения церковного и, помолившись с постом, предавали их Господу, в Которого уверовали. Они прошли через Писидию и вернулись в Памфилию. Проповедав Слово Господне в Пергии, они отплыли в Антиохию, откуда началось по благодати Божией их путешествие. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь вероязычникам, и пребывали там немалое время с учениками.